Глава 32. Элидриэль, светлая эльфийка. Ну вот, опять я оказалась права. Не нужно было нам вмешиваться в тот бой. Как правильно сказал сам же Вадим, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Когда я слушала рассказ наемницы Зары, то слегка опасалась, как бы он не вздумал отправиться в замок Шера освобождать графских наложниц. Устраивать дуэль с этим Али из Шера он точно не стал бы. Это я хорошо почувствовала. На дуэлях дерутся только с достойными. А вот кого-то спасать или освобождать, это он может. Но нет, не такой Вадим дурак, чтоб в одиночку штурмовать графский замок. На самом деле он куда больше реалист, чем хочет казаться. Но зачем тогда прикидывается простачком со странными замашками? Когда человек нанимал Зару, я молчала, хотя была рада. Лишний воин нам пригодится. Я даже поймала себя на том, что сожалею, что Нарин нас, скорее всего, покинет. А чего еще от гнома ожидать? У нас из-за него проблемы, а он сам сбежит в свои горы и там спокойно отсидится. Но нет, тоже реалистом оказался. Понял, что не успеет туда добраться. Потом Вадим буквально всех ошарашил, предложив гному пойти в общий зал таверны и во всеуслышание рассказать о наших планах, да еще нас при этом как следует обругать. Охот оказался очень умным и совершенно неожиданным. Не можешь скрыть главного, так объяви о нем всем желающим и нежелающим слушать. Тогда сможешь скрыть что-то другое. А когда мы готовились уходить из таверны, ко мне подошел хозяин. «Госпожа эльфийка, слышал, вы со спутниками направляетесь в проклятые земли?» Киваю в ответ. «А что скрывать, если гном уже обо всем объявил? Нарин, кстати, покинул таверну первым». «Может, госпожа эльфийка хочет оставить свои вещи у меня в заведении на сохранение? Там, в проклятых землях, знаете ли, небезопасно. И ослик ваш у меня в стойле побудет. Лошади и ослики в тех землях не везде могут пройти. А в моей таверне стойло хорошее. Там ему будут обеспечены уход и забота. Даже денег не возьму. Исключительно из почтения к эльфам и любви к животным. Ведь такой симпатичный ослик. Жаль будет, если с ним что-нибудь случится». Отрицательно качаю головой. Чтоб понять, что трактирщик врет, совсем не нужно быть магом разума. Трактирщики, такой народ, ничего не делают бесплатно. Явно надеется, что мы не вернемся из проклятых земель, и все оставленное достанется ему. Хотя с красавчиком, возможно, будут проблемы. Но, надеюсь, как-нибудь выберемся. Вот Вадим своего Дрейка берет. А где пройдет пес, там и мой ослик сможет. Дим, попаданец. Что-то я раскомандовался. А что делать? Ушастая молчит, как будто ее это совершенно не касается. Гном до самого конца не мог решить, идти с нами или нет. Только торговаться мешал. Правда, потом честно предложил оплатить треть цены. Но тут уже я отказался. Сам нанял, сам заплатил. Теперь хотя бы тут сам буду все решать. Без лишней неуместной демократии. Против такого он тоже не возражал. Главное, предложил, и теперь его не обвинишь, что чем-то пытался воспользоваться за чужой счет. Гномы, как я понял, к таким вещам очень щепетильно относятся, что совсем не мешает им в торговых сделках. Там совершенно другие правила. А дезинформация, сброшенная через Нарина, начала приносить свои плоды. Ко мне подошел трактирщик. Называл меня исключительно князем. Вот тут все понятно. Трактирщик никогда не упустит случая приписать клиенту несуществующий титул или повысить существующий. Работа у него такая. Подошел и предложил оставить на сохранение лишние вещи, причем совершенно бесплатно. И делает это он исключительно ради меня. А вот меня всегда удивляла недалекость тех торговцев, которые употребляют эту фразу. Родственник, друг или даже просто хороший знакомый может сделать что-то исключительно ради меня, чего не станет делать ради кого-то другого. А вот говорящий так незнакомец всегда вызывает подозрения. А ведь находятся клиенты, которые на это клюют. Вот что поразительно. Получив отказ, трактирщик отошел ненадолго и почти тут же вернулся с субъектом бандитского вида. Второе его предложение сводилось к тому, что раз уж князь все равно решил идти в проклятые земли, то не стоит полагаться на никому неизвестную авантюристку, а лучше взять проверенного проводника. Расписал он мне этого специалиста так, как у нас мало кто из рекламных агентов умеет. И верен, и надежен, и все проклятые земли вдоль и поперек излазил, и даже может показать места, где там сокровища древних зарыты. Ну прямо отличник боевой и политической подготовки. И берет за услуги, что самое главное, недорого. Один серебряный за все про все. Отказываюсь, мотивируя это тем, что нас наша проводница вполне устраивает. И вообще, она с другого конца проклятых земель пришла и дорогу через заваленные перевалы знает. На что мне тут же ответили, что она точно авантюристка и врет, потому что никто такой дороги знать не может. Кроме здесь присутствующего проводника, разумеется. А вот когда я сказал, что госпожа Эледриэль маг разума и правду от лжи отличает, оба как-то сдулись. Проводник сразу вспомнил, что у него и другие клиенты есть. И вообще мне услуги предложил исключительно из уважения к моему княжескому титулу. Но раз мне не надо, то он и не настаивает. Если с первым предложением трактирщика было все понятно, мы оставляем вещи на хранение, по своей глупости пропадаем в проклятых землях, а вещички достаются ему, все вполне честно. У нас половина швейцарских банков за счет этого существует. То второе предложение было уже очень подозрительным. Ну не в проводники же в самом деле этот бандит пытался наняться. Видимо, планировал завести куда-нибудь, убить и ограбить. Такое без сообщников не провернешь. А раз есть сообщники, то могут попытаться ограбить и без своего человека в отряде. То, что этот трактирщик не страдает излишками ума, было ясно. А такие почти всегда всех окружающих за дебилов держат. Нужно будет всех предупредить о возможной засаде. Зара, наемница. Ну вот, поддалась благородному порыву, бросилась предупредить об опасности спасшую меня светлую эльфийку. И, можно сказать, сама не заметила, как согласилась на безрассудный поход через проклятые земли. Деньги, конечно, большие, очень большие. И если выйдем живыми и невредимыми, то смогу собрать уже свой собственный наемный отряд. А этот варвар Вадим очень щедрый. Бывают иногда среди них такие. Только за то, что предупредил, отдал столько денег. Сколько не всегда за средний переход с караваном заработать можно. И расходы все оплатить согласился, не торгуясь. Даже пытавшегося сбить цену гнома осадил. Все бы наниматели такими были. А вот госпожа Эледриэль сидела с таким видом, будто разговор ее вообще не касается. Но после того, как я произнесла клятву верности на время найма, утащила меня в свою комнату и провела полное лечение, даже несколько старых болячек исцелила, а я про них уже давно и думать забыла. Это тоже понятно. Чем лучше со здоровьем у охранника в опасном походе, тем успешнее он выполняет свою работу. Только далеко не все наниматели это понимают. А уж о том, чтобы лечить наемников за свой счет, вообще речи быть не может. Вообще странная у них компания. Светлая эльфийка, северные варвары и гном. Допустим, как к ним гном присоединился, я сама видела. Но что общего может быть между эльфийкой и человеком? Тем более северным варваром. Да и варвар какой-то странный. Не похож он на них, во всяком случае на тех, что обычно в наемники идут. А таких я повидала немало. И собака у него странная. Но тут ничего удивительного. Под воздействием магии с животными каких только изменений не происходит. А вот в трактире на меня все теперь косятся. Еще бы им не коситься. После того, как гном Нарин так вот меня охарактеризовал. На нас всех теперь с любопытством посматривают. А кто и откровенно разглядывает.